Потом Берг в унылом столбняке долго сидел на краю кровати, пока не вспомнил о телефонных номерах, полученных от портье. У первого номера был код Украины, у второго — Словении. Да, колоритная личность, от Уилсон. Украина, Словения. Если он и впрямь террорист, то действительно очень международный. Берг решил из любопытства рискнуть и набрал украинский номер. Он ожидал чего угодно, только не того, что услышал после третьего длинного гудка. Ответил записанный на пленку молодой женский голос. Сильный акцент, эротическое придыхание. «Вас приветствует фирма «Украинские невесты». Пожалуйста, внимательно выслушайте следующую инструкцию и нажмите нужную вам клавишу. Чтобы получить нашу бесплатную рекламную брошюру, нажмите на единицу, назовите свое имя и полный почтовый адрес. Чтобы поговорить с нашим сотрудником, нажмите на двойку и оставьте номер телефона, по которому с вами можно связаться. Вы также можете посетить наш веб-сайт «Украинские невесты», одним словом, .org. Спасибо за звонок и удачи. Берг совершенно огорошенный повесил трубку. Рухнув на кровать, он сердито подумал, этот тип и жениться мимоходом намылился, будто у него и без того мало проблем. Гомес из ФБР позвонил только во второй половине следующего дня. И сходу ошеломил Берка. Вы понимаете, что вы натворили? Вам теперь не сдобровать? Простите, что вы имеете в виду? По какому праву вы в Белграде? И каким образом вы обошли запрет в паспорте? Берг взбеленился. Послушайте, какого дьявола вы записали меня в отпетые преступники? В Белграде я потому что пытаюсь вам помочь. А вместо спасибо слышу новые угрозы. Вы передали Коваленко, что я добыл настоящее имя человека, за которым вы охотитесь. Да, об этом мы поговорим позже. А пока я требую, чтобы вы немедленно вернулись в Дублин. Берг тяжело сглотнул, его припирали к стенке. Я хочу поговорить лично с Коваленко. Он уехал по делам. Гомес темнил. На самом деле Коваленко сорвался в Штаты для консультации с врачами, так и не поверив лондонским специалистам. Его дела перешли к Гомесу. Но тертый калач Коваленко побаивался заместителя и держал его на голодном информационном пайке. Когда вернется Коваленко? Через несколько дней, а точнее... Точнее, будет ждать его в Дублине. Итак, давайте имя, я записываю. Берг молча кусал губы. Он даст ФБР имя, сообщит, что тот сидел в Аленвуде. За это он, возможно, даже сухого спасибо не получит. ФБР займется поисками само. Что он в этом случае выиграет? Да практически ничего. Только пустую надежду, что Коваленко расчувствуется и снимет обвинение против конторы Ахерна. Да не расчувствуется и не снимет. За поросячьими глазками на дутловатом лице нет человека. «Знаете, я лучше подожду», — решительно сказал Берг. «Спасибо за звонок». И быстро повесил трубку. «Ну и что же теперь?» «Конечно, можно попросту сесть в самолет и вернуться в Дублин. Но там дальше-то схватить по Кейт и соревноваться с Томми Ахерном, кто первый получит белую горячку. Нет, у него есть зацепка. Чеплак с дневниками помощника Теслы. Возможно, тот подскажет, где сейчас Уилсон. Или хотя бы даст новый след. В неравной схватке с Коваленко необходимо иметь какой-то козырь. Настоящий весомый козырь, дающий возможность торговаться». Берг набрал второй из телефонных номеров, полученных от портье, с кодом Словении. Перед этим он совершил маленькое приятное открытие. Это был тот же номер, что ему дал директор музея Теслы, телефон Луки Чеплака. «Здраво!» — ответил бодрый мужской голос. Обмирая от ужаса, что все испортит непреодолимый языковой барьер, Берг спросил. «Простите, это мистер Чеплак, сын Юрия Чеплака. Он самый раздалось в трубке на английском с густым австралийским акцентом. А кто спрашивает?» Глава 27. Любляна, Словения, 13 апреля. Озеро Блед находится в 60 милях от Любляны. Однако из-за гололеда Берг во взятой на прокат машине добирался до него добрых 2 часа. Места оказались действительно сказочной красоты. На самой крутизне стоял замок XI века. К горе Блет у края Изумрудного озера жался маленький картинный городок. Горнолыжников понаехало столько, что Берку только чудом удалось получить номер в отеле «Гранд Топличе», дивном осколке допотопных времен, где было нетрудно представить среди гостей Агату Кристи. Ну, цены, правда, кусались. Это напомнило ему, что на исходе не только деньги, взятые им в путешествии. Кончались все его деньги. После внезапной смерти Кейт он получил солидную сумму по ее страховому полису. Однако тут же передал ее организации «Врачи без границ». Были планы назвать клинику в Африке именем Кейт, но эту честь Берг решительно отверг. Он знал, что жена работала не ради славы, и клиника ее имени оскорбила бы ее скромность. Берг вышел на балкон. На островке посреди озера сквозь туман проступала одинокая звонница. Однако и тут красота природы была пресной, без человека, с которым можно поделиться восхищением. Наутро, уложив в сумку 2 бутылки водки, Берг изыскал дом Чеплака. Открыл ему сам хозяин, крепкого вида прямой старик, лет 80. — А, мистер Берг, и, как вижу, не с пустыми руками. — Добро пожаловать. Внутри Чеплак усадил его у жаркого камина, а сам открыл подарочную бутылку и плеснул себе стаканчик. — Извините, сразу отведаю, а вы не желаете присоединиться? Берг хотел вежливо отказаться, но потом сообразил, какой ущерб он нанесет разговору.